Глава 13. В день предварительных слушаний по делу об убийстве Глории Костелло в зал суда набилась толпа народу, а те, кому не удалось проникнуть внутрь, ждали результатов на улице. Предполагалось затронуть лишь самые общие вопросы. Судья хотел выяснить новые подробности, прежде чем выносить публично заключение о таинственной смерти танцовщицы. В коридоре Энди Коллинсон столкнулся с судебно-медицинским экспертом, установившим время и причину гибели Глории. «Какая странная история», — заметил доктор Хемингуэй, радуясь случаю поговорить с таким хорошо информированным человеком, как репортер с Флит-стрит. «Что вы об этом думаете?» Энди улыбнулся. «Как, доктор, и об этом спрашиваете меня вы? Вы, знающие все тайны Скотланд-Ярда?» Врач, в свою очередь, расплылся в улыбке. «Между нами говоря, по-моему, они блуждают в потемках. Исчезновение американки, разумеется, сильно осложняет дело. Вы, конечно, знаете, что колье всплыло на поверхность. Чистейшей воды театр». «Да, и собирался сказать пару слов Кеннеди. Насколько я понял, нет ни тени сомнений, что жемчуг продала Глейцу вовсе не мисс Ван Дорн, не так ли?» «Да, если верить описанию, данному маклером, а Кеннеди не сомневается, что тот сказал правду». «Бедняга, дорого же он заплатил за свою честность. 4000 фунтов. Надо полагать, американская красотка — чертовски ловкая особа. Вы думаете, она профессиональная воровка?» «Полагаю, она связана с бандой». «И что вас привело к такому заключению?» «Сама визитная карточка. Я ее очень внимательно рассмотрел. Надписи — не гравировка, они просто оттиснуты на бумаге. Графиня такую карточку и в руки бы не взяла. А потом... графская корона — как раз то, что быстренько лепится в последнюю минуту для вящей убедительности». «Но каким же образом к этой женщине попало колье мисс Ван Дорн?» «Один Господь ведает». «Глейц хорошо ее описал?» «Не сказал бы. Темные глаза, довольно высокая, великосветские манеры. Если бы эта особа не произвела на маклера такого сильного впечатления, он наверняка заметил бы 2-3 мелочи, весьма полезные Скотланд-Ярду. Но, увы». Однако Кеннеди не считает ее профессионалкой, и, признавая, что графиня не станет продавать фамильные драгоценности какому-то мелкому посреднику, не думает, что эта женщина украла колье. По уверениям Глейца, дама говорила без американского акцента. Но Кеннеди уже выстроил свою версию. Эдриан, оставшись без денег, продала жемчуг мнимой графине или просто попросила продать вместо нее. «Досадно все-таки, что нельзя установить личность этой женщины», — поморщился Энди. «Я только что разговаривал с суперинтендантом Лейном. Похоже, вся полиция поднята на ноги, чтобы отыскать, наконец, преступника, или, точнее, преступницу». «Знаю. Они все совершенно уверены в виновности Эдриан Ван Дорн. До сих пор никто не сказал, что видел, как Эдриан садится в машину», — задумчиво протянул Энди. «Кеннеди ухватился за единственную ниточку. Но, по-моему, она далеко не уведет». Немного подумав, он вновь заговорил о незнакомке из Амстердама. «А, кстати, когда-то суперинтендант Лейн славился в Скотланд-Ярде потрясающей памятью на лица, и этот его своеобразный дар доходил чуть ли не до одержимости. Говорили, что, увидев на улице знакомое лицо, Лейн не мог успокоиться, пока не припоминал, где встречался с этим человеком раньше». «Ну так и что он говорит о знаменитой графине?» Хемингуэй пожал плечами. «Описание Глейца настолько туманно, что, прогуливаясь днем по Риджен-стрит, наверняка столкнешься с полудюжиной похожих. Однако, по мнению Лейна, графиня отдаленно напоминает бриллиантовую Анну. Вы, конечно, помните о ней?» «Как же, как же! Та птичка, что попалась 3 года назад на Мавритании. Но тогда дело закончилось ничем, верно?» «Точно. Лейн уверяет, что они искали кое-что другое. Ярд подозревал бриллиантовую Анну в сообщничестве с пиковым тузом». «Ну да, конечно. Теперь припоминаю. Старый добрый туз. Потрясающий тип. Возглавляет совершенно фантастический букет преступников со всех концов света, да еще так, что никто не знает даже, блондин он или брюнет, горбатый или хромой, бандит или просто сумасшедший. Во всяком случае, ему чертовски везет». «Да, бесспорно. Но одного везения мало. Это Наполеон преступного мира, а его организация — просто шедевр. В конце концов, туза тоже разоблачат. «Все они когда-нибудь попадают за решетку», — с уверенностью сказал врач. Энди покачал головой. «Не обязательно. Самые жуткие монстры преступного мира так и остались непойманными. Возможно, кто-то из них умер своей смертью, а кого-то сбил автобус. И все они преданы земле, как вполне уважаемые граждане, унося темные свои делишки в могилу. А сколько таких, кто воспринимает преступление как своего рода коммерцию и, сколотив состояние, спокойно удаляется от дел. Несмотря на то, что пиковый туз уже очень давно не дает нам покоя, пока его невозможно обвинить ни в одном убийстве». «Совершенно верно», — признал Коллинсон. «Он предпочитает выставлять свои жертвы на посмешище, а не резать им горло». «Но как, черт возьми, этот тип ухитряется сохранить инкогнито?» «У парня хватает мозгов никогда не высовываться, а потому его невозможно узнать». «Ну что ж, возможно, вскоре вам выпадет честь написать некролог пикового туза», — не без иронии заметил врач на прощание. «Как? О чем же мы тогда будем писать? Вы хотите оставить Флит-стрит безутешной?» Энди прыгнул в такси, все еще раздумывая о пиковом тузе. Тот настолько изобретательно проворачивал блестящие операции и так тщательно избегал повторов, что лишь долгое кропотливое изучение каждого дела позволяло уловить общее руководство одного необычайно ловкого ума. Время от времени его несравненное остроумие вызывало гомерический хохот на всех континентах. «Честное слово», — думал он, — «что бы там ни писали в официальных статьях, я навсегда сохраню изрядную толику нежности к нему. Или к ней».